Пресвятая Матерь Божья! — застонала она и упала на колени. Неужели же нет в эту страшную ночь никакого спасения, никакого выхода? Бледное, полное страха лицо Энрике было обращено к небу, куда она с пламенной молитвой протягивала свою правую руку, другую поддерживая ребенка, который от ледяного воздуха и от плача был так же бледен, как и она. «Дева Мария, помоги бедной женщине, которая в этот мучительный час умоляет тебя о пощаде, помоги матери, у которой ребенок погибает в этой тюрьме. Если пытка эта продлится еще день, он умрет непременно. Погуби лучше меня, но спаси невинного ребенка». Энрика еще раз посмотрела вокруг себя, как будто ища отверстия выхода. Вдруг, пока она еще стояла на коленях, ее озарила светлая мысль. Глаза ее загорелись надеждой. Она лежала на таком месте, где земля была мягче и рыхлее, чем в остальной части железного павильона. Уж не перст ли это Божий, повелевавший ее разрыть это место и поискать таким образом выхода? В отчаянии мы все жадно ухватываемся за малейший проблеск надежды на спасение. Так сделала и Энрик. «Скорее за работу», — прошептала она, — «еще целая ночь впереди. Только таким образом могу я спасти себя и своего ребенка». Не замечая червей, сперва внушавших ей большое отвращение, она начала искать в своей тюрьме какой-нибудь предмет, которым могла бы рыть землю. Широко раскрыв глаза и с лихорадочным волнением, она не оставляла ни одного места необысканным. Но в суровом, неуютном павильоне не было ничего, что могло бы выручить ее. С быстрой решимостью она поспешно положила ребенка подле себя, устроила его хорошенько и начала руками рыть землю. Мучительная работа для бедной женщины, подгоняемой страхом. С напряжением всех своих сил она глубже и глубже копала землю у железной стены павильона. Она задыхалась, судорожно подымалась и опускалась ее грудь. Щеки были покрыты неестественным румянцем. Вдруг ребенок, заснувший беспокойным сном, начал лихорадочно лепетать. Энрика вскочила, ужас наполнил ее душу. Энрика подумала, что если уже поздно? Что если прелестное создание, от которого зависела вся ее жизнь, уже обречено на смерть? Ребенок опять утих. С невообразимой быстротой продолжала она копать. Мягкие руки исцарапались в кровь от земли и щебня, но она не обращала на это внимания. Глаза ее заблестели, когда она увидела, что ее работа подвигается вперед. Тут ей пришло в голову страшное предположение, что железо стены, пожалуй, далеко уходит вглубь, в землю, и этим представляет страшную преграду ее работе. «Нет, нет!» — радостно воскликнула она. «Слава Богу!» Внизу не было никакого препятствия. Но силы ее уже истощались, и она должна была остановиться на минуту, чтобы отдышаться. Капли пота блестели у нее на лбу, а прекрасные черные волосы распустились во время работы. Она дрожала всем телом, но любовь к Франциско и к своему ребенку поддерживала ее силы. Ведь она была матерью, и на ней лежала забота о спасении. С новыми силами начала она копать, и, наконец, луч восторга пробежал по ее лицу. Она прорыла отверстие под стеной. Неутомимо выгребала она землю окровавленными руками из прорытого отверстия и теперь с меньшим трудом расширяла его. «Мы спасены, спасены!» — шептала она, как будто утешая себя и своего ребенка, стонавшего в лихорадочном бреду. «Уже пора, давно пора, скоро на улице рассветет».